добровольно вызвался. Почти совсем добровольно. Высказал понимание момента. Правда, и Бенедикт все разъяснил ему ясно и четко. Надо, надо, Никита Иванович. Искусство гибнет.